Глава 73. Гулич согласился сходить с запиской к Клавдии, как его подсылали. Он мечтал попасть в дом общины, который теперь принадлежал Агафье. Ему показалось мало того, чтобы сходить к Клавдии с письмом, в котором лежало только два червонца, и которая из гордости поняла бы так, что хотят купить ее любовь не за пять червонцев, и хотят сыграть на ее гордости, и она взяла бы, и затем, продавшись, разорвала бы деньги, и побежденный Гулич разболтал бы ей все, и она пришла бы, хвастаясь, и тогда бы выдала тайну. Но Гулич соскучился в Москве по Кремлю, он не знал, кто такая Клавдия, и думал, что его испытывают счастьем. И он, когда приятель позвал его на кулачки, присовокупляя, что из губернии приехали 10 наборщиков, и неизвестно, на чью сторону они перейдут, то Гуличу, который считал своей необходимостью теперь защищать Кремль, захотелось драться. Рудавский тоже пошел на драку. Но так как он тоже думал об Агафье, и ему казалось, что к запруде идут все, он решил пойти побеседовать и выразить сожаление, что Лоб-то не нашел в себе силы другими возможностями поддерживать общину. Рудавский, разговаривая с Агафьей, в разговоре своем упомянул о том, что Гулича он видел весьма оживленно размахивающего кулаками и идущего на стенку. А Сабанеев он тоже видел, и тот тоже убитый, что не знаю, сможет ли он драться. Агафья посмотрела на Рудавского пристально и сказала: «Я век тебя не забуду и смогу вознаградить так, как ты, наверное, и не мечтаешь. Я поручаю тебе привести Гулича, так как он необыкновенно важен и необходим для общины». Рудавский ощутил такую смелость и легкость, каких он не чувствовал давно. Он поспешил, несмотря на то, что подле дома общины шептались старики и старухи. Драка уже шла вовсю. Сабанеев подначивал наборщиков, которые смеялись над потерянной им смелостью. Он с ними выпил с утра и кричал, что если бы ему оружие, он показал бы, что такое гражданская война. Кроме того, Агафья сказала: «Егорка Дону хочет убить актера. Убийство это вредно для интересов общины, так как смерть должна быть более или менее нормальной, и убийство актера, видного человека, вызовет внимание губернии к тем событиям, которые теперь имеются и которые должны бескровно совершиться в Кремле». Актер провел совершенно провокаторский вечер, пользуясь прикрытием дома профессора, и теперь трудно уничтожить следы его рассказа. «Я думаю, что Егорка Дону любит Верку, и, возможно, что он перекинет свою ненависть на тебя, Рудавский. И вообще тебя ждет много ненависти, имей это в виду». «Я не боюсь», — сказал гордо Рудавский. «Это хорошо, что не боишься. А не откажешься ли ты совершить еще маленький подвиг? Иди к стенке и останови. Я не знаю, как можно влиять на дерущихся. Словом, едва ли». Рудавский отозвал Верку в сторону. Неподалеку от нее стоял Дону, который выискивал горящими глазами актера. Рудавский сказал, что он слышал, что Дону хочет жениться на Верке. Верка мечтала о замужестве в церкви. Ее этот брак прельстил больше всего, и об этом Рудавский сказал. И, воодушевившись тем, что подвиг его пошел так легко и плавно, и Дону мгновенно перевел на него глаза, и тем, что Верка высказала мысль, чрезвычайно ее утешившую, что Агафья, это она ее сосватала, и в голосе ее послышалось огромное восхищение перед Агафьей, и тем, что его, Рудавского, ждет в конце его жизни какое-то необычайно блестящее возвышение, к которому он себя сейчас почувствовал не только способным, но и призванным, все это заставило его схватить огромный березовый кол с корой, шелушившийся веселыми и желтыми колечками, и, махая этим колом, он кинулся в толпу и крикнул почему-то: «Темно!». Если бы он крикнул «Стойте!» или что-либо подобное, то дерущиеся едва ли бы остановились, но он крикнул именно темно! И на него посмотрели. И он тогда крикнул, восхищаясь и своей смелостью, и своей находчивостью: «Агафья удавилась!» Кремлевцы остановились, дрогнули. Мануфактуристы сделали было шаг, но Рудавский прорвался между ними и, протягивая к ним березовый кол, весь тряся седой бородой, закричал, вызывая удивление своим зычным и красивым голосом среди приглушенных голосов кремлевцев: «Вы переступите через меня уже покойника!» Все это было необычно и показалось смешным. Впереди всех побежал Гулич. Догонять их было поздно, драка не вышла. Колесников стоял в позе победителя, и это страшно возмутило Вавилова, и больше всего, конечно, возмутило то, что он не мог ничего придумать, а какой-то половой остановил драку. Затем выяснилось, что это хохот, мистификация. Наборщики, приехавшие, звонили над Сабанеевым, и остановившиеся начали с обеих сторон заводи или пруда кидать в воду, испытывая свои силы, бить камни, приготовленные для запруды. Они по очереди подходили к камням и кидали их о землю. И чиновник, вышедший из сторожки, зажимал уши от треска камней и говорил: «Граждане, что вы делаете, граждане?» Грохот и пар шел от ребят. Затем наборщики взяли бревно и начали, раскачивая им, бить бревном в лед. Лед гудел, и с противоположного конца стали бить в лед мануфактуристы, кто пробьет первый. Чиновник сидел и пил чай, на реке стоял треск и рев толпы. «Лед ломают», — сказал он больной жене. «Лед». — Господи, сколько же я хвораю! Разве уже весна? — спросила она. Сабанеев, который уже услышал ругательство со стороны Дону в сторону Рудавского, чувствовал к нему огромную зависть, и то, что над его лысиной смеются, и то, что старикашка до конца опередил его перед Агафьей, и то, что наборщики оттолкнули его тогда, когда он пытался подойти к ним, ты, сказали они, лысый, и невероятное презрение их к нему услышал он в их голосах, все это заставило его купить на последние деньги четверть водки для наборщиков, и они повели его к себе. Они на мгновение почувствовали к нему уважение, и тут-то Сабанеев счел необходимым повторить то, что он говорил раньше. Если бы оружие, он бы показал, что такое европейская война. И один из наборщиков развязал корзинку и, показывая новый наган, завернутый в розовый платок, ситцевый, сказал: «Вот же оружие! Но где мне теперь дожидаться европейской войны?» Сабанеев взял наган и пошел к дверям. Наборщик, пока закрывал задвижку, вспомнил, что нагана нет. Он сказал: «Унес наган». Другой ответил ему: «Чокнемся. Одним лысым дураком в Кремле меньше». Они чокнулись и поцеловались.